метутся на пути народы, и пролетают дни и годы, и дни подобны стрелам летящим. Смотрю, а мой народ ведь спящий. Друг другу что-то доказать хотят, а дни летят, летят, летят. О, мой народ, остановись, ко мне лицом оборотись. Стоишь спиной ко мне, невеста, и в сердце твоем для меня так мало места. Я говорю, а ты спиной оборотилась, ты не со мной, и в мир твое внимание льнет, не слышишь голос, что зовет. И потому трубой своей кричу: невеста, проснись скорей, ведь на пороге скорби дни, чтоб не остались вы одни. Как птица птенцов своих укрывает, когда вдруг буря надвигает, так я всех вас укрыть хочу. И потому сейчас кричу: проснись, народ, и примирись. Не нужно друг другу говорить, как надо, что и как творить. Не время спорить, но любить. Начни с себя, о церковь Бога, и посмотри, что у дверей. И если у дверей грех лежит, и он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Греху нет места. Проснись, покайся и обрати свое лицо ко мне, моя невеста. Аминь.